была ли у нее возможность зарезать подругу. К сожалению, выяснить ничего не удалось, потому что все были в таком подпитии, что ничего толком не помнили. Где находилась Мезенцева в период с 23 часов до 3 часов ночи? Куда она выходила? Где и с кем ее видели? Поднималась ли она на 16 этаж, где находился номер Доренко? Не выглядела ли подавленной или, наоборот, возбужденной, разгневанной, раздраженной, много ли пила и так далее? Вопросы остались открытыми, но Риту отпустили, попросив, естественно, из города не уезжать. На прощание она кинула им кость, сказала про Литвака. И я понял, что должен как-то помочь бедняге Игорю. Я остро чувствовал свою вину перед ним и ни в коем случае не хотел, чтобы он пострадал из-за истории, корни которой тянутся из идиотской ревности моей бывшей жены.